Интермедия вторая. Юра Пак. Так, это сюда, это вот сюда. А эту фиговинку как на место поставить? Вот блин. Нет, товарищ Токарев, усложнили вы свой дыродел, ей-богу. Но к чему столько сложностей? Неужто нельзя было как-то попроще? Как у того же Макарова. Хотя у Макарова, если быть честным, проблем только при неполной разборке не возникает. А вот если без серьезного опыта ударно-спусковой разбирать, все, кирдык. Рискуешь с кучкой маленьких, непонятно как друг за друга цепляющихся деталек на руках остаться. Один только калаш, надежный как лом и такой же простой в устройстве, не подвел. Юра шумно выдохнул и снова взялся за разобранный пистолет. Только что извлеченный из тазика с бензином и аккуратно очищенный от остатков консервационной смазки. Знать бы, кто их перед тем, как под ламинат в тайник убрать, консервировал и чем. Убил бы гада собственноручно, путем заталкивания этой самой, похожей на грязно-коричневое топленое сало, дряни во все доступные отверстия в организме. Это ж нужно было додуматься такое отчебучить. Если коротко, застыла эта мерзость, застыла намертво, почти закаменела. Когда двое суток назад, взмокший от напряжения и нервов Пак, небольшой монтировкой поднял в спальне на конспиративной квартире изрядный кусок паркета и обнаружил, во что превратился упакованный в черную дерматиновую сумку арсенал, словом, только присутствие заплаканной и еще больше, чем он сам, испуганной Светы, удержало корейца от безобразной злой истерики. Пришлось изображать хорошую мину при очень плохой игре и делать вид, что так оно и было задумано с самого начала. «Ну, Светик, вот видишь, как все у нас удачно складывается?» преувеличенно бодрым голосом заявил тогда он. «Оружие на месте. Осталось только до моего дома в полянке добраться, немножко его почистить, и все. Ни одна тварь нам не страшна». «А пока не почистим, как же?» задала очень неудобный вопрос медсестра. «Да». Нужно как-то выкручиваться. Прав был Реваз. Она девушка, ей в подобной ситуации слабость проявить, простительно. А вот он мужчина, причем за эту девушку несущий ответственность. Ему раскисать нельзя ни в коем случае. Попытавшись изобразить на лице уверенность, которую он на самом деле совсем не ощущал, Юра технично, словно тренировочный меч Бакен, крутанул в руке монтировку. «А это на что? Чем я хуже этого, как его, Моргана Фримена?» «Гордона!» – внезапно улыбнулась Света. «Морган – это актер такой, пожилой и черный, а который с монтировкой – это Гордон. У меня братишка в эту игру играл, все уши прожужжал». «Ну, раз так, тебе виднее», – покладисто согласился Юра. «В любом случае, чем я хуже этого бородатого очкарика?» Света только плечами пожала. «Мол, почем я знаю? Ничем, наверное». «И я о том же», – все тем же бодрым голосом подытожил Пак. «Вот только выбираться нам отсюда нужно все-таки поскорее, а то если эта стая из травмы выберется, тяжко мне придется. В полянке лучше, она на отшибе, да и забор опять же, и вокруг всего поселка, и вокруг дома. Так что давай, времени терять не будем. Я, конечно, крутой, как вареное яйцо, но не стоит судьбу дра испытывать». Судьба, которую Юра так не желал испытывать, наконец-то решила ненадолго повернуться к корейцу и его спутнице лицом. Со стороны горбольницы грохотало уже как при вполне серьезном боестолкновении. Но из травмпункта пока никто не выбрался. У Юры даже мелькнула мысль подъехать, подпереть двери чем-нибудь, да предостерегающую надпись на них нацарапать. Но смолодушничал. Оружия нормального нет, а монтировка. Одно дело Свету успокаивать, совсем другое. На самом деле с этой гнутой железкой на мертвеца в атаку идти. Нет, пускай с этим менты разбираются. Вон у больницы они воюют, значит и сюда доберутся. Они же в курсе, куда пассажиров покусанных из того автобуса отправили. Буханка тоже капризничать не стала, завелась с полуоборота и бодро покатила по непривычно пустым улицам Ивантеевки в сторону полянки. Первым, что Юра сделал после того, как закрыл за Светой входную дверь своего коттеджа, это бегом рванул сначала в гараж, где залил бензином первый попавшийся под руку тазик и буквально утопил в нем оба пистолета. С окурком было сложнее, не влез. Даже со сложенным прикладом. Пришлось импровизировать. вложил один в другой сразу 6 больших мусорных пакетов из толстого черного полиэтилена. В них уложил АКСУ и щедрой рукой плеснув туда все того же бензина, оставил откисать. Потом также бегом в спальню. Там достал из оружейного шкафа и зарядил Мосберг. И тут же набил оба свои патронташа, которые крест-накрест нацепил на себя. Получившийся гибрид панча Вильи и революционного матроса Железняка со стороны наверняка выглядел весьма комично. Но Юре было плевать, как он выглядит. Главное, как себя при этом чувствует. Тяжелый помповый дробовик, подствольный магазин которого он натолкал через один пулевые и картечные патроны, придал Паку уверенности. Помпа 12-го калибра – это вам не монтировка и не топор с пожарного щита. Это, блин, 500-й Мосберг Маринер с магазином на 8 патронов. Есть желающие проверить, каков он в деле? Ну тогда милости прошу. Как говорится, подходи не бойся, уходи не плачь. Сейчас, когда забившая пистолеты и Ксюху темно-коричневая масса, которую Юра про себя окрестил «Серидолом», наконец размякла и почти вся вытекла, Пак принялся за чистку оружия. С Калашниковым разобрался быстро, а вот на сборке ТТ что-то затупил. А, вот оно как. Точно, помнят руки. Юра с довольным видом крутанул на пальце собранный наконец пистолет, передернул затвор, в холостую щелкнул курком, направив ствол в угол и только потом аккуратно, почти нежно дослал в рукоять снаряженный 8 яркими, словно новые медные монеты, патронами. Все же не прошли даром уроки Лехи Лохматова, одного из бойцов бригады «Жмыха», отслужившего в армии, причем не где-нибудь, а в десантно-штурмовом батальоне ВДВ и успевшего повоевать где-то на югах еще до начала заварухи в Чечне. Он, помнится, поначалу пытался какое-никакое обучение наладить, тактики коллег поучить и стрельбе. Но остальным быкам подобная муштра пришлась не по вкусу. И они начали всей толпой дружно капать на мозги Жмыхову. Тот, с одной стороны, пользу обучения понимал, но с другой прекрасно осознавал, что навести в бригаде армейские порядки не выйдет. В общем, получивший от начальства внушение Лохматый сначала занимался только с теми, кому это было интересно, как тому же Паку. А потом и вовсе махнул на все рукой, сказав Юре на прощание: «Бывай, кореец, с вами, конечно, весело и денежно, но, боюсь, очень недолго». Уехал домой, куда-то под Екатеринбург. И нужно сказать, как в воду глядел. Меньше чем через год почти вся жмыховская братва чуть не в полном составе полегла на одной крупной стрельбе с азербайджанцами, которые, может, и не так круто выглядели, зато имели реальный опыт боев в Карабахе. Тогда Петю Жмыха, ну и Юру заодно, спасло только то, что уже наступали новые времена, когда самых взорвавшихся и отмороженных без особых затей и сантиментов давили заматеревшие гоблины из СОБРа и ОМОНа, а конкурентов начали заказывать не киллерам, а налоговой и прокуратуре. Словом, смог Петя Жмых подняться на более высокий уровень, на котором принято было носить не китайский «Адидас» или турецкий малиновый пинжак с карманами, а настоящий итальянский «Армани», на котором статус определяется не количеством быков и волын в бригаде, а наличием знакомств и связей. И стал понемногу превращаться в успешного бизнесмена Петра Жмыхова, которому, в отличие от бандитского бригадира Пети Жмыха, до оружия вообще никакого дела не было. «Какое оружие? О чем вы? Это же незаконно!» Правда, к совету Пака Петр Сергеевич все-таки прислушался, и в Ивантеевке появилось несколько явок с небольшими оружейными закладками. Просто так, исключительно на всякий случай. Ну, мало ли что. Ну вот, похоже, этот самый всякий случай и настал. «Свет! Ну, выключи ты эту муру, ради бога!» Страдальчески скривился Юра, обернувшись, глядевший выпуск новостей на НТВ девушке. «Неужто ты веришь, что эти хоть слово правды скажут?» Слушать те благоглупости, которые, стараясь сохранить на лицах спокойную невозмутимость, несли в массы телеведущие центральных каналов, было уже просто невозможно. «Ну да, конечно. Мы все даже не сомневаемся, что ситуация находится под контролем. Сотрудники силовых ведомств прилагают все усилия. Доблестные средства массовой информации будут держать телезрителей в курсе событий. А эти самые телезрители выполнять рекомендации из серии «Не выходить по возможности из домов и квартир и ждать помощи». Ага, как говорится, с мягким знаком. Достаточно было просто в глаза заглянуть хотя бы вот этой самой дикторше, чтобы сразу понять. Она ни на грош не верит в то, что сама прямо сейчас говорит. Старается не показывать лицо, будто у монаха буддийского, непроницаемое. И даже полуулыбка профессиональная на месте застыла, как приклеенная. Но вот глаза все портят. Перепуганные, затравленные, бегающие глаза человека растерянного и не знающего, что ему делать дальше. Интересно, кого же они обмануть-то пытаются? У нас ведь ни разу не спокойная сонная Европа. Народ уже не первое десятилетие чуть ли не спинным мозгом научен неприятности чувствовать. Условный рефлекс и народная примета в одном флаконе. Чем слаще песни поют с телеэкрана, тем больше политики рвут рубахи на груди и даже обещают лечь на рельсы, тем хуже на самом деле ситуация и тем меньше надежда на то, что те, кто наверху, смогут порядок навести. Мда, не повезло кое-кому в России с народом. Не то, что в культурных и просвещенных заграницах. Хотя вот как раз в Европе и Америке пресса особо врать почему-то и не пытается. Тарелка у Юры хорошая. 300 каналов, в том числе не только европейские и американские, но даже и ближневосточное что-то ловится, и китайско-японское. Так вот там, насколько смог разобрать подзабывший со школьных времен английский язык ПАК, журналисты никаких сказок не рассказывают. Скорее наоборот. Лезут в самое пекло, и сюжеты их можно было принять скорее за какие-то голливудские новинки в жанре боевика или фильма ужасов. Особенно впечатлил репортаж из какого-то моноэтнического района Парижа, алжирского, кажется, или тунисского. Его обитатели, всевозможные политические беженцы и прочие гастарбайтеры, и в более спокойные времена, не шибко-то желающие нормально жить и работать, едва почуяв ослабление власти, не преминули тут же устроить друг другу и проживающим по соседству французам развеселую резню в лучших традициях африканских этнических чисток. Картинка была просто загляденье. Огромные костры многочисленных пожаров, густой дым, в котором словно черти или грешники в аду мечутся фигуры в полицейской форме и пластиковых шлемах с прозрачными щитами и резиновыми палками в руках. А отчаянный репортер на переднем плане что-то бойко тарахтит микрофон. Потом где-то за спиной у оператора сразу несколько голосов взвыли дурниной, загалдели, завопили, звонко и часто захлопали пистолетные выстрелы и, словно подводя всему итог, басовито и солидно пророкотало что-то автоматическое. Как Юре показалось, судя по звуку, это был пулемет, причем крупнокалиберный. Камера с размаху ткнулась объективом в асфальт, изображение пропало, сменившись мелькающими полосами помех. Телеведущая в студии что-то мумыркнула, видимо, извинившись за маленькую техническую накладку, но выглядела при этом да нельзя обескураженной и обеспокоенной. На другом канале, каком-то из многочисленных американских, съемочная группа вела свой репортаж с крыши здания в Лос-Анджелесе. Город ангелов пылал. Над шикарными виллами Беверли-Хиллз стояло чадное зарево, на улицах творилось что-то совершенно не поддающееся описанию. Камера поочередно выхватывала крупные планы, снесшая опору рекламного щита разбитая полицейская машина с заляпанными изнутри кровью стеклами, продолжающая мигать люстрой на крыше, выдавленные и рассыпавшиеся по тротуару мелким стеклянным крошевом витрины дорогих бутиков, грязные ободранные человеческие фигуры, ставшие на четвереньки над неподвижным мертвым телом, и, судя по движению спин и голов, явно его обгрызающие. А потом общий план, освещаемая только огнем пожара в улице, забитая бредущими куда-то неспешной, неустойчивой походкой мертвецами. Журналист при этом что-то говорил, много, взахлеб, но Пак, помнивший из школьного курса иностранного языка лишь какие-то отдельные подробности из жизни Лены Стоговой и ее многочисленного семейства, и намертво въевшуюся в мозг еще с 4 класса фразу «Usually I get up at 7 o'clock» смог разобрать очень немного. Точно понял только, что журналистов должны были снять с этой крыши вертолетом их телекомпании, но вертушка куда-то запропала. И теперь они будут вести прямой репортаж с этой крыши столько, сколько смогут, и просят зрителей не переключаться на другой канал. Отморозки. Ей-богу, отморозки. Тут впору бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше, а то и просто с крыши вниз головой сигать. А они за судьбу своего репортажа переживают. Что у людей с мозгами? При всем при этом о причинах охватившего весь мир бедствия по телевизору почему-то ничего определенного до сих пор не говорят. Даже версии не выдвигают, ограничиваясь видеороликами кровавой вакханалии и комментариями на тему происходящего на экране. Зато в интернете, который тоже работает пока вполне исправно, версий предостаточно. От атаки террористов из Аль-Каиды или утечки какого-нибудь сверхсекретного боевого штамма из военной лаборатории до вторжения инопланетян и апокалипсиса по версии Библии. Кстати, все чаще в сети мелькает слово «зомби», и уже почти не осталось на многочисленных форумах тех, кто в существование восставших мертвецов не верит. Очень много информации о способах распространения заразы. Ну, тут совсем ничего нового. Все в строгом соответствии с канонами фильмов ужасов. Человек, которого отымел чебуратор, сам после смерти становится чебуратором. В смысле того, кого мертвецы загрызли насмерть, буквально через пару минут восстанет из мертвых и сам станет таким же упырем. Если просто укусили, закусит боты через час-полтора, а после смерти смотри предыдущий пункт. И похоже, тут без вариантов. Отдельные оптимисты пытаются что-то щебетать про то, что у людей иммунитет к всяким вирусам разный и, возможно, те, у кого иммунитет сильнее, но суровая реальность ни одного подтверждения их фантазиям пока не дала. Печально. Полно всевозможных видеороликов от совсем мутных, без звука, явно снятых на камеры мобильных телефонов, в которых только и можно было разглядеть, что хаотично мельтешащие фигуры, до вполне профессиональных. Главными действующими лицами почти всех были, разумеется, ожившие мертвецы и их жертвы. Жутковатые были, к слову, ролики. Если бы нечто подобное Юра увидел на диске с фильмами ужасов, то просто выругался бы, пробурчал под нос что-нибудь вроде «трэшак и дешевка» и выключил. Но беда в том, что все это не кино. И от осознания этого простого факта по спине обычно хладнокровного корейца бежали ледяные мурашки. Прав был ныне уже покойный доктор Реваз, звездец всему. И как Юра не старался, опровержение этой страшной в своей простоте фразе он найти так и не смог. По всему миру одно и то же. Нападающие на людей мертвецы, беззащитность гражданских и полный паралич властей. Разные силовики, военные, милиция, полиция и прочие национальные гвардии пытаются что-то сделать, но без особого успеха. Уж больно ситуация нестандартная. Ни в одну имеющуюся у тех схему, по которой нужно действовать, не укладывающаяся. Вот и приходится им на ходу самим что-то выдумывать, импровизировать, пытаясь чуть ли не наобум нащупать верную стратегию. А военизированные структуры далеко не самые лучшие импровизаторы, чего уж там. Им куда проще по уставу. В ситуации А действуем в соответствии с пунктом 4.2. В ситуации Б с пунктом 8.17. Они так приучены и по-другому просто не умеют. Может и нащупают со временем, вот только до этого самого времени еще дожить нужно. Как самим силовикам, так и тем, кто от них помощи ждет. И есть у Юры серьезное подозрение, что дождаться получится далеко не у всех. Значит, нужно постараться и сделать все возможное, чтобы и самому в число тех, кто выживет, попасть и Свету за собою протащить. «Так, Светлана, все, баста!» «Выключай эту чушь и иди сюда. Буду тебя учить, с какого конца за пистолет держаться. Очень по нынешним временам полезное умение для молодой и привлекательной девушки». «Тоже мне учитель», – тихонько фыркнула та. «У меня отец майор ПВО, пусть сейчас уже и на пенсии. Всю жизнь по точкам в тайге с ним катались. Так что я из пистолета Макарова стреляла, и даже из автомата». «Ай, молодца!» – сладким голосом, но с ехидной физиономией похвалил Пак – и тут же поинтересовался. И часто попадала. Света смущенно промолчала. Понятно, в плане результатов похвастаться явно нечем. И я о том же. Уже абсолютно серьезно подытожил Юра. Стрелять одно, попадать совсем другое. Сейчас нужно уметь именно попадать, иначе плохо кончится. Плюс пистолет Токарева от ПМ твоего отца немного отличается. Так что загни-ка пальчики назад, садись рядышком, смотри и слушай. Во-первых, тут нет предохранителя, видишь? А для извлечения магазина есть вполне удобная кнопка. Ученицей Светлана оказалась прилежной. Слушала внимательно, повторяла старательно, совсем не проявляя обычного для женщин брезгливо-боязливого пренебрежения к оружию. Возможно, действительно, отец-майор смог такое отношение привить. А может, аттракцион «Убеги от зомби по скользкому полу» в коридоре травмпункта оказал благотворное воздействие. Такое приключение даже самого заядлого пацифиста вполне могло превратить в убежденного милитариста. Вот и Свете, видимо, хватило. Провозившись около часа с ТТ, Юра даже дробовик ей вручил и начал объяснять, что тут к чему. Жалея только о том, что уж больно мало у него патронов. По-хорошему, такие вот теоретические занятия неплохо бы боевыми стрельбами завершать для закрепления результата. Но никак. Каждого патрона, что они спалят сейчас просто для тренировки, завтра может не хватить для спасения их жизней. Хотя, с другой стороны, нет никакой гарантии, что Света, несмотря на все успехи в теории, сможет отстреливать мертвецов, так сказать, на практике. Такая вот, блин, дилемма. Что хочешь, то и делай. Есть у него, конечно, одна идейка. По остальным явкам жмыха прошвырнуться. Но она, к сожалению, проходит пока по категории «бред воспаленного сознания горячечной». Адреса ему, положим, известны, но вот ключей от этих квартир у него нет. Пытаться же учинить взлом своими силами – занятие изначально неблагодарное. Двери там стоят солидные, практически сейфовые. Такие, если только взрывать. Но для этого и опыт определенный, и взрывчатка нужны. А у Пака ни того, ни другого. Значит, этот вариант пока откладываем до лучших времен, в надежде, что они вообще настанут. Да, кстати, к вопросу о Петре Сергеевиче. А как там вообще дела у горячо любимого босса? Он хоть и сволочь, та еще, но мужиком вроде всегда был головастым. Может, и в этот раз придумал чего. Надо бы ему позвонить. На звонок Жмыхов ответил не сразу. А когда взял трубку, то на осторожные расспросы Пака вальяжным тоном ответил, что прямо сейчас уже сидит в кресле самолета, который вот-вот вылетит на один далекий теплый остров. Как сам Петр Сергеевич выразился, там цивилизованная страна, там порядок будет, чай не наша говнорашка. Юра по инерции согласно угукал и поддакивал, изумляясь про себя, как же сильно сдал его босс за последние годы. Слов нет. Укатали Сивку. Он ведь даже и не заметил, когда умный, злой и хитрый, словно черт, бандитский бригадир Петя Жмых, никому и никогда не доверявший, обладавший просто звериной чуйкой на проблемы, умудрился реально превратиться в вальяжного и расслабленного бизнесмена, мецената и благотворителя. Не изображать, а именно стать им. Это ж насколько нужно нюх потерять, чтобы в сложившейся ситуации за границу сбегать? Куда? В теплые края, где улыбчивая и доброжелательная полиция и предупредительный персонал в отелях. Так они такие ровно до тех пор, пока ты платишь. Стоит только тебе потерять платежеспособность, вот тут-то ты их настоящих и увидишь. Деньги же, если Юру его интуиция не подводит и ситуация будет развиваться в том же русле, что и сейчас, очень скоро не будут стоить ничего. Ну а если ошибается, и доллар по-прежнему останется ценным и вечно зеленым, в чем имеется крупное сомнение, но все же. Что эта самая полиция сможет воскресшим мертвякам противопоставить? Заулыбает их насмерть? Или своими элегантными пляжными шортами засмешит до полной потери аппетита и агрессивности? Нет, Жмыхов определенно протух. Дома ведь и верные люди остались, пусть и немного, но зато проверенные и надежные, и связи, знакомства, а главное – оружие, которое, похоже, сейчас важнее всех подвязок и банковских счетов вместе взятых. Напоследок Жмыхов попенял Паку на его несообразительность, мол, был бы ты умнее, тоже уже куда-нибудь в спокойные края летел, пожелал удачи и отключился. А Юра мысленно сплюнул, вслух выругался и, вспомнив репортажи из Парижа и Лос-Анджелеса, вычеркнул слишком уж поверившего в силу цивилизованных стран Жмыхова из списка живых. Был вроде умный и серьезный мужик, да вышел весь. Оттого и помрет глупо и страшно. Ну и черт бы с ним. Если пациент жить не хочет, медицина тут бессильна. Еще минут 20 кореец обзванивал бывших жмыховских бойцов. И снова не свезло. Трое просто не брали трубки, а остальные, хотя ситуацию уже проанализировали и выводы сделали правильные, желанием встретиться не горели. Открыто не послал никто, но общий смысл их ответов вкратце можно было свести к сакраментальной фразе Шерхана из мультфильма про Маугли. каждый сам за себя. Да, закон джунглей. Дарвинизм, как он есть, в чистом виде. Будем справляться сами. Где-то на соседнем участке вдруг громко и истошно закричала женщина. Так, похоже, пришел конец тишине и спокойствию. Добрались покойники до полянки. Значит, все. Кончилась короткая передышка. Пора искать новое убежище. Выстроенный Юрой коттедж на неприступную твердыню совсем не тянул. Слишком большая застекленная веранда, слишком много низко расположенных окон. Забор, конечно, высокий, но вовсе не трехметровая кирпичная стена, а ажурная кованая решетка. Он ведь не крепость строил, в конце концов. Выглядел его дом нарядно и красиво, но вот с фортификационной точки зрения ценность представлял даже не нулевую, а скорее с отрицательным знаком. Женщина за забором закричала снова, отчаянно зовя хоть кого-то на помощь. Похоже, серьезные неприятности у соседки, и справиться своими силами у нее не выходит. Да и на мужика ее в этом вопросе тоже надежды мало. «Боже мой, как удивительно!» – Пак припомнил внешность соседей. Он – типичный коммерс, невысокий, лысый, явно страдающий от избыточного веса, эдакий колобок, чем-то похожий на Егорку Гайдара, разве что налицо не такой мерзкий. Чем конкретно тот занимается, Юра даже не интересовался. Вроде бы стандартное «купи-продай». Он вообще с соседями общался мало, неинтересны они ему были. Она типичная Анна на шее при богатом папике. Высокая, не исключено даже, что натуральная блондинка с красивым, но уж больно надменно неприступным лицом, длинными ногами, стройной подтянутой фигурой. Ну да, шейпинг, шопинг, пилинг. Чем-то мне еще состоятельной бездельницей заниматься. Хоть мерзкой визжащей баллонки не имела, и на том спасибо. В общем, еще 3-4 дня назад вполне себе успешные граждане. Жизнь удалась и все такое. Но вот в новых условиях абсолютно никакой ценности не представляющий балласт, беззащитный и бесполезный. Не стоят даже патронов, которые придется на их спасение тратить. «Юр, мы ведь не можем ее так бросить!» Крепко сжав побелевшие кулачки, Света пристально и умоляюще смотрит на Пака. Выходить в вечерние сумерки, в которых скрываются голодные ожившие трупы, корейцу совершенно не хочется. Будь он тут один, так и сидел бы тихо, делая вид, что никого нет дома. Но он не один, и Света, похоже, твердо верит в то, что он настоящий герой, смелый и мужественный. Угу, блин, принц на белой кобыле. При всем своем цинизме Юра вдруг внезапно понял, что обманывать наивное доверие этой девушки он не может и не хочет, а значит, придется соответствовать образу. Он подхватил лежащий рядом на диване Мосберг, засунул под брючной ремень ТТ и, вручив второй пистолет Свете, с решительным лицом встал с дивана. «Ладно, убедила. Пошли совершать героические подвиги и прочие глупости». У соседей все плохо. Коммерса, похоже, где-то тяпнули, но жена, нужно отдать ей должное, не бросила мужа, а привезла его домой. Вот только по дороге тот уже перестал быть человеком, и теперь пусть и бестолково, но настойчиво ломится из салона наружу, явно намереваясь перекусить своей визжащей от страха супругой. Та изо всех сил пытается захлопнуть дверь автомобиля, но зомби уже успела высунуть наружу обе руки и одну ногу. И теперь несчастной соседке только и остается, что навалившись всем телом на дверь, не выпускать из салона оголодавшего муженька. Пока ей это удается, видно, не зря в фитнес-клубе тренажеры мучила. Но долго это не продлится. Покойник не чувствует усталости и боли, да при этом чисто по тоннажу тяжелее килограммов эдак на 60, если не на 70. Да еще и граблями своими машет, за волосы ее хватает, пару пучков уже даже выдрал. Короче, минут, может, 5 она еще и продержится, но точно не больше. Одно радует – от забора, что участки разделяет, до машины не больше 15 метров. Из длинноствольного Мосберга практически в упор получается. Главное теперь в визжащую от страха и боли блондинку не попасть. Слишком уж она расположилась неудачно. Нужно эту безутешную вдову с линии огня убирать срочно, пока безвременно усопший муж ею закусывать не начал. «Брось ты эту дверь и беги от машины!» – гаркнул Юра во весь голос, поудобнее пристроив ствол дробовика на кованой завитушке забора и плотнее вжав приклад в плечо. Блонду с перепугу явно заклинило. Она смотрит на Пака огромными, дикими, полными слез глазами и при этом совершенно точно ни черта не видит, не слышит и не соображает. «Беги, мать твою, так, перерастак!» Бесполезно. Дамочка точно впала в ступор, а зомби, меж тем, навалился на дверь еще сильнее и уже встал на землю второй ногой. Ханна! Еще чуть-чуть надавит и точно вылезет. А это дурище по-прежнему закрывает обзор. И главное, Юра совершенно не помнит, какой патрон он вогнал в магазин помпы первым. Если пулевой, то еще ничего. А вот если картечь, то плохо дело. Картечным снопом он не только мертвяка уронит, но и барышне этой полголовы снесет при таком-то ракурсе прицеливания. И даже если прямо сейчас позицию менять, все равно никаких гарантий. Слишком они друг к другу близко. Зацепит ее, все равно зацепит. А не хотелось бы, хоть и стерва высокомерная, по всему видно, но по крайней мере баллонки у нее не было. Уже серьезный реабилитирующий факт. Ситуацию спасает Света. «Да беги же ты, кому говорят?» Почему-то словно не слышавшая окриков Пака, соседка на женский голос отреагировала сразу. Впрочем, бежать у нее все равно не получилось. Переизбыток адреналина, он две стороны имеет. Человек либо новые силы берет, неизвестно откуда, либо наоборот, последник лишается. Тут явно был второй случай. Но даже на четвереньках отползает от машины она довольно шустро. А мертвяк, какой-то совсем тормозной и неповоротливый, абсолютно не похожий на быстрых и свирепых двуногих хищников из интернетных роликов, наконец выбрался из машины и замер, словно размышляя, куда теперь направиться. До чего он может додуматься, Юра дожидаться не стал. Прицелился и плавно выбрал свободный ход спускового крючка. Мосберг солидно грохнул и ощутимо лягнул прикладом в плечо. «Все-таки картечь! Эк ему череп-то разметало!» – подумал Пак, с трудом сдерживая рвотный позыв. У соседки вот не вышло, и теперь она, окончательно растеряв остатки лоска и гламурного глянца, растрепанная и зареванная, сидит в луже собственного недопереваренного завтрака. Спокойнее всех, к удивлению корейца, отнеслась к произошедшему Света. Хотя она ведь медик. Наверняка их во время обучения по моргам водили, и те, кто желудком и нервами похлипче, еще тогда отсеялись. Совсем неожиданно неподалеку коротко вякнула милицейская сирена. А потом к распахнутым настежь воротам соседского особняка подкатил неизвестно откуда тут взявшийся серый с синей полосой поперек дверей УАЗ «Луноход» с включенными проблесковыми маячками на крыше. Из него ловко выскочил невысокий и широкоплечий, лысый, словно бильярдный шар, старший прапорщик в сине-сером милицейском камуфляже. Лицо у мужика суровое и решительное. На груди стволом вниз висит такой же, как у Юры, укорот, АКСУ. Судя по тому, как страшный прапор его держит, сразу видно, что с оружием он на «ты». А выражение физиономии даже самому недалекому человеку явно дает понять. Случись что, автомат он в ход пустит, не задумываясь, и рефлексии его потом мучить не будут. Явно уже успел мужик горя хапнуть. Да, блин, с таким вот стражем порядка спорить как-то вообще желания не возникает. А уж предложить ему что-нибудь уладить на месте и купюру в нагрудный карман сунуть, тем более. «Старший прапорщик Владимир Чугаев, группа немедленного реагирования Ивантеевского УВД», — представляется милиционер и тут же пытается прояснить ситуацию. «Что тут происходит?» И тут только что спасенная Юра от смерти блондинка проявляет себя во всей красе. «Он Мишу убил!» — обвиняющим тоном вопит она, тыча в Пака пальцем. У него от возмущения такой черной неблагодарностью аж дух перехватило. «Нет, ну нормально, да? Значит, как этот плотоядный колобок ее сожрать хотел, так только тупить и выть белугой могла. А теперь Миша, блин, и Юру в убийцы определить решила. Очуметь не встать». Но прапорщик в этом вопросе оказался воробьем стреляным. Подойдя к пораскинувшему мозгами телу, он ногой перевернул труп на спину, многозначительно хмыкнул, увидев несколько глубоких, уже запекшихся укусов на руках коммерса, и призывно махнул рукой. Из УАЗика выбрался еще один милиционер, на этот раз в обычной серой форме, с сержантскими лычками и с кедром через плечо. «У женщины шок», – показал прапор на рыдающую блонду. «Вызывай таблетку, не бросать же ее тут. А пока пригляди, как бы она в таком состоянии не натворила чего». Сержант понятливо кивнул, а милиционер не спеша направился к разделяющему их забору, как-то слишком уж пристально разглядывая и Свету, и Юру. «Блин, пистолеты!» – запоздало мелькнула мысль в голове Пака. «Да уж, если маринер в его руках был вполне законным и официально оформленным, то вот на владение ТТ ни у него, ни тем более у Светланы никаких законных прав быть просто не могло». Тем сильнее было его удивление, когда подошедший вплотную милиционер лишь спокойно поинтересовался, кивнув на торчащую из брючного ремня пистолетную рукоять. «Давно разжился?» «Сегодня», — решил на всякий случай ограничиться полуправдой Юрой. «Повезло», — цыкнул зубом прапорщик. «И как?» «Офиг его знает». На этот раз абсолютно честно сознался кореец. «Еще ни разу не выстрелили. Патронов уж больно мало». «Понятно», — кивнул представившийся Владимиром милиционер. «Дом твой или ты так? Временно квартируешь?» «Мой. Могу и паспорт с пропиской показать». «Да не нужно. Верю», — отмахнулся тот. «Лучше скажи, как ты в этой теплице обороняться думаешь? У тебя ж стекла на пол стены». «Не дави на больное», — скривился кореец. «Еще полчаса назад думал, что сколько-то отсидеться тут сможем. А теперь мертвяки уже на территории, пусть и случайно. В любом случае, это очень тонкий намек, что пора сваливать. Вот только куда?» «Ну, вообще-то для решительных и неглупых место найти можно», – многозначительно протянул прапорщик. «Есть конкретное предложение или ты так, для поддержания разговора?» «Да, пожалуй, что предложение», – оценивающе поглядел на него милиционер и протянул сквозь решетку забора ладонь. «Владимир!» «Юрий!» – крепко пожал Пак его руку.